Глава третья. Такой вот шоу-бизнес. Утренний портальный переход прошел без эксцессов. Ватанабе все подготовил. Так что сразу после завтрака мы отправились в портальный комплекс и вскоре вышли на Новой Москве. Марию я, как она и просила, предупредил заранее, и она встречала нас у портала вместе с Фальве. Так что сразу после выхода я попал в крепкие объятия княжны. Выбравшись из них, пожал руку высокому представительному брюнету со слегка тронутыми сединой волосами. Им оказался тот самый Веденеев, глава СБ рода Булатовых. Мужик оказался весьма простой в общении. Сходу предложил его величать просто Игорем. В ответ я предложил называть себя Иваном. Шутка. Конечно же, Кента. Хотя, если можно было бы, имя поменял. Я, конечно, привык называться Кента, но настоящее имя все же привычнее и приятнее. После приветствий мы всей шумной компанией отправились наружу. Ну что можно сказать? Поместье Булатовых, конечно, внушало. Все-таки вроде и привык я к японскому стилю. Но себя не переделаешь. Передо мной раскинулся красивый парк с ровными мощенными дорожками и оградами из аккуратно подстриженных кустарников. А за ним возвышался настоящий дворец. 4 этажа. Ряд внушительных колонн около входа. С правой стороны расположился еще один, только поменьше и двухэтажный. И что первый, что второй, дворцы буквально утопали в зелени. А уж цветочных клумб, разбросанных по парку, и не пересчитать. Сладковатый аромат, перемешанный с лесным воздухом, кружил голову. Даже мои японские спутницы явно оценили поместье. «Как? Нравится?» — весело посмотрела на меня Мария. «Красиво!» — кивнул я. «Наше поместье 2 раза выигрывало конкурс на лучшее поместье Российской империи», — с гордостью заявила она. «Ну, не мудрено!» — согласился с ней. — Действительно красиво. — Так. Мария приняла серьезный вид. — Отправляй своих размещаться в гостевом дворце. — Вон тот, двухэтажный. — Ага. А мы с тобой к отцу. Он тебя ждет. И просил советника по экономике с собой взять. — Может, еще Юки прихватить? Покосился я на мою невесту, которая уже навострила ушки. «Возьми!» После небольшой паузы кивнула девушка. «Не помешает!» Сказано, сделано. Отправив весь народ во главе с Веденеевым и Ватанабе обустраиваться, мы с Юки, Накамура и Княжной в компании 3 русских телохранителей, пристроившихся сзади, отправились в центральный дворец. Внутри он выглядел дорого и богато. Позолота, бархат, мрамор — все как полагается. Но хоть хорошо сделан был, по-современному, без древних анфилат, которые меня всегда бесили. Кабинет Булатова находился на 4-м этаже и выглядел как типичное место обитания какого-нибудь крутого начальника из 20 века моего древнего мира. Массивная полированная мебель, ковер на полу. Для полной картины не хватало только телефонов на столе, настольной лампы да массивной пепельницы. Григорий Александрович весьма радушно приветствовал нас, после чего мы расселись за столом. «Итак, уважаемый Кента, Юки начал он. Не буду ходить вокруг да около. К тому же мы с вами, князь, уже обсуждали вопрос. Но сейчас все изменилось. Род Каядзаковых стал российским, и вам, насколько мне известно, весьма благоволит император. У нас с вами, благодаря моей дочери, сложились дружеские отношения. Поэтому я предлагаю нам установить более тесные партнерские отношения. Думаю, наш торговый союз будет выгоден обоим родам. К тому же, как я понимаю, завод по добыче кристаллов работает на полную мощность. Да, коротко ответил мой советник. Господин Накамура, надеюсь, у вас нет возражений насчет торгового договора. Конечно, нет, улыбнулся японец. Но хотелось бы ознакомиться более детально с его содержанием. Думаю, мы с ним ознакомимся чуть позже, когда отпустим молодых людей. Вы же доверяете господину Накамура, князь? Абсолютно, кивнул я. Не хватало мне еще настолько детально вникать в торговые дела. Ну вот и хорошо. Теперь перейдем ко второму вопросу. Он сделал небольшую паузу. Как вы относитесь, уважаемый Кента, к женитьбе? Надо же! Мария слегка покраснела и смутилась. Вот никогда не замечал я за ней подобного. Юки же с интересом взглянула на русскую. Потом на главу рода Булатовых, а потом на меня, явно ожидая продолжения. Пока не задумывался, честно признался я. Вообще, мы хотели пожениться с Юки после академии. Но к чему вы спросили? Думаю, вы сами поняли. Булатов бросил ехидный взгляд на Марию. Предлагаю вам породниться с родом Булатовых. Берите в жены мою дочь Марию. К тому же она согласна. Он лукаво глянул на дочь. Так, Мария. Княжна кивнула, опустив голову и изображая покорную воле отца девицу. Актриса, блин. А Булатов каков? Он думал, я буду до потолка прыгать. Если так, то вынужден его разочаровать. Но сама княжна, опустив голову, внимательно наблюдала за мной из-под опущенных ресниц. Блин, вспомнишь тут Янус, провидица хренова. С другой стороны, а чем плохо? Мария мне нравится, боевая девчонка, да и, думаю, жена будет хорошая. Но вот так резко переобулся, товарищ. Я опольщен вашим предложением, вежливо сообщил Григорию Александровичу, бросив веселый взгляд на типа смущенную невесту. Но можно вопрос? Насколько я понимаю, вы не горели желанием породниться с родом Каядзаки, когда мы были в Японской империи. А что изменилось сейчас? По сравнению с родом Булатовых, Каядзаковы сейчас, можно сказать, бедные родственники. Вы преуменьшаете свою значимость, молодой человек. Серьезным тоном ответил Булатов. Признаюсь, я не ожидал такого поворота, как принятие подданства и императорский грант. Каюсь, недооценил вас. Но умею признавать свои ошибки. И уж поверьте, не предложил бы руку своей дочери недостойному человеку. Однако, весьма доступно объяснил. Ну и резоны, в принципе, понятны. Спасибо, поблагодарил я его. Но есть еще один нюанс. У меня имеется невеста. Я кивнул на Юки. И я должен в первую очередь жениться на ней. Статус второй жены вас устроит? Точнее, тебя, Мария, устроит? Теперь я уже смотрел на княжну. Да, коротко ответила она, глядя на меня. Если Юки не смутит. Все нормально, рассмеялась моя японская невеста. Блин, чего-то давно я ее такой вот веселой не видел. Можно двойную свадьбу устроить, да, Кента? Можно. Вот блин, сразу две жены. С другой стороны, ничего страшного нет. Здесь слово «жена» звучит немного иначе, чем в «оставленном». Да и мораль здесь совсем другая. Вот и отлично! Расцвел Булатов-старший. Думаю, мы не будем задерживать молодых людей. Нам с господином Накамура надо будет обсудить детали. Я все подробно доложу вам, господин. Повернулся ко мне мой советник по экономике. И если вы не против, Кента, я возьму на себя хлопоты по подготовке церемонии бракосочетания. Вопросительно взглянул на меня Булатов. Думаю, тянуть с этим мы не будем. Не против. К чему мне отказываться? Я вообще не представляю, как здесь женятся. Решение принято, так что пусть организовывают. У меня еще разговор с Распутиными, кстати. Григорий Александрович, а вам известен род Распутиных? Конечно. Явно удивился Булатов. Да и Мария уставилась на меня с любопытством. Да кто же в Российской империи их не знает? Но наши интересы с ними не пересекаются. Так что скорее шапошное знакомство. Но вы же не просто так спросили. Я коротко поведал о подлом поведении Распутиных. Но, судя по реакции слушателей, сильно их не удивил. Шоу-бизнес. Пожал плечами Булатов. Но вообще странно. Наверное, они еще не поняли, с кем имеют дело. Я помогу, папа, вдруг заявила Мария. Ты? Удивленно взглянул он на нее. Да. Думаю, не стоит тебя тревожить такими мелочами. Ну, для меня подобное не мелочи, — возразил тот. Что ж, попробуй. Но если будут проблемы, обращайся. Расстались мы с главой семейства, оставив его с Накамура, до ужина, который, как заявил Булатов, состоится в честь моего прибытия. А вот как мы вышли из дворца, наступила небольшая пауза, во время которой Юки придирчиво разглядывала Марию. «Что?» — наконец не выдержала та. «Вы извините, все отец устроил. Как ты стал Каядзаковым, весь мозг мне проел». «То есть тебя заставили?» — прищурился я. «Не хотелось бы такого расклада». «Как ты мог подумать такое?» — выпалила аж покрасневшая от возмущения девушка. «Я буду счастлива, если ты меня возьмешь в жены». «Не сомневаюсь», — рассмеялась Юки, обнимая мою будущую вторую жену. «Мы с тобой, подруга, все еще обсудим». Я только покачал головой. «Ты что-то там говорила по поводу Распутиных?» — уточнил я у успокоившейся Марии. «Какой-то план?» «Да», — подтвердила она. «Переговоры вести с семейкой, конечно, надо. Думаю, благоволение к тебе императора и наш с тобой брак будет сильным аргументом. Но я предлагаю сначала устроить твой концерт». «Чего?» — уставился на нее. «Концерт? Какой еще?» «Здорово!» — сразу поддержала ее Юки. «А где?» «Да мест хватает. Новонарловы владеют Мос-ареной, одним из самых больших клубов в Новой Москве. 10 тысяч человек вмещает. Мы такую рекламу устроим!» Глаза Марии горели. «М-да, судя по всему, завелась девушка не на шутку. Но чё-то я как-то скептически оцениваю свои артистические способности. Одно дело в комнате в микрофон петь, а другое, когда 10 тысяч человек тебя слушают. Но когда я поделился своими сомнениями с девчонками, то меня наперебой стали убеждать, что все фигня, я справлюсь. Но вот мы наконец добрались до наших гостевых комнат. Мне они напоминали эксклюзивный номер, точнее несколько. Плюс огромная беломраморная гостиная, напоминавшая мне вестибюль хорошего пятизвездочного отеля где-нибудь в Арабских Эмиратах, с мягкими диванами и огромными плазменными экранами. Но отдельного упоминания заслуживал небольшой бар с собственным барменом. Блин, красиво жить не запретишь. Но до номеров я так и не добрался, потому что в гостиной нас встретили остальные мои девушки, которые, узнав о предложении княжны, выразили неподдельное восхищение. Меня усадили на кожаный диван, окружив со всех сторон. Теперь меня уже уговаривал целый женский коллектив. Каору и Масаки так вообще были в восторге, сокрушаясь, как они сами об этом не подумали. «Круто, Кента! Концерт загадочного Кента Фуда!» Масаки аж глаза зажмурила от удовольствия. «Чего ж хорошего?» — фыркнул я. «Так все узнают, что Кента Фуда есть Кента Каядзаки, то есть Каядзаков». «Не переживай», — улыбнулась Каору. «Наденем тебе что-то вроде полумаски, чтобы народ не узнал. Загадка должна быть». «Точно, хорошая идея», — поддержала ее подруга. «Блин, все такие радостные, только вот сам Кента Фуда пребывает в напряжении. Ну, не нравилась мне идея. Какой, блин, из меня артист? Я на публике никогда не выступал. Но, судя по настрою девушек, понял, что отмазаться у меня не получится. Эх!» Тем временем к нам подтянулись мои остальные русские товарищи. Орлов, Потемкин, Голицын, Трубецкой. Даже Долгорукая, которая в голубом коротком платье выглядела куда как интереснее, чем в форме академии. До полного состава моего отряда не хватало только китаянки. Вот видишь, как получается, практически все мои бойцы или русские, или в моем клане. Чин Ми на их фоне смотрелась словно белая ворона, и, честно говоря, я уже начал подумывать, чтобы ее заменить. Все же, когда все вместе не только в академии, но и вне ее, очень круто. И русские, узнав, что предстоит мое выступление, также горячо поддержали идею. Орлов сразу заявил, что однозначно только на Мос-арене. А после концерта устроим банкет. Безапелляционно заметил он. «Как раз все наши родители хотели познакомиться с командиром и главой нового российского рода. Точно, отличная идея! Ухватилась за нее Булатова. Организуешь, Саша? Организую, кивнул тот. Народ, вы со своими родителями договоритесь? Народ дружно заверил, что да. Осталось назначить день. Задумчиво посмотрел на меня Орлов. В принципе, всю неделю до пятницы вечерних мероприятий нет. Ты какой-то конкретный день хотел бы? Все равно, пожал я плечами. Ну да, добавила Кауру. Оркестра не нужно. С его гитарой он один управится. Только акустика хорошая нужна. Будет, заверил Орлов. У нас лучшая акустика в Новой Москве. Причем сказано было без хвастовства, с гордостью уверенного в своих словах человека. Ну а так либо понедельник, либо вторник. Тогда ориентируемся так, кивнул Александр. Остальные обладатели звучных дворянских фамилий согласились с ним. Их послушать, так все главы родов только и мечтают встретиться со мной в любое время. Подозрительно. Неужели так на всех действует покровительство императора? Или мои бойцы немало напели своим родичам обо мне? Решил порасспросить народ втихушку в неформальной обстановке. Тем временем появился Ватанабе. Увидев количество народа, гомонящего в гостиной, он слегка побледнел. «Что здесь происходит?» — уточнил он у меня. «Мой боевой отряд», — сообщил я ему. «Хм...» — кашлянул он. «Господин, я тут краем уха услышал, что вы собираетесь выступать на концерте?» «Да». «Но надо организовать вашу охрану!» Он понизил голос. «Не только мы вынашиваем планы мести. Алабе не дурак, и, думаю, тоже будет их готовить. А подобное мероприятие — штука опасная. Ну, организуйте. Я разве против?» Непонимающе взглянул на него. «Там еще и банкет. Какой?» Явно напрягся мой собеседник. «В моем отряде вон русских сколько. Все практически наследники своих родов». «Я знаю», — кивнул Ватанабе. «Так вот их родители собираются со мной познакомиться после концерта. Мне показалось, что японец сейчас грохнется в обморок, но он быстро взял себя в руки. Мне надо срочно поговорить с господином Веденеевым», — заявил он. «Дата мероприятия определена? Понедельник или вторник?» — сообщил я ему. «Тогда я вынужден откланяться, господин. Сегодня же еще у вас ужин?» «Да, тогда там встретимся». Он ушел, а я вернулся к народу и сразу попал под град вопросов. Всем хотелось узнать, как я устроился. Что вообще происходит на планете Терра? Вот блин, и Мария мне не сказала, а выяснилось, что некоторое время был горячей новостью для здешних новостных каналов. Странно, но на Терру еще здешние журналюги не набежали. Хотя, зная Ватанабе, он мог их просто не пустить. В общем, пришлось утолять информационный голод своих друзей. Ну а после мы отправились уже нормально кушать. Ужин накрыли в парке, прямо перед дворцом. Негромкая музыка, столы с закусками и выпивкой, классический фуршет. Все прошло очень душевно и, можно даже сказать, семейно. Булатов на нем появился с Накамурой. И японец сумел шепнуть мне, что все хорошо. Я и не сомневался. Наша встреча продолжалась допоздна. И все гости остались на ночь в том же гостевом дворце, который на самом деле оказался достаточно большим, чтобы вместить раза в три больше народа. И после того, как все разошлись, я, наконец, добрался до своих апартаментов. Что же, достойные покои мне выделили, нечего сказать. Настоящая сауна с мини-бассейном. Огромная пятиспальная кровать, за что отдельное спасибо. И бар с шикарным выбором напитков на любой вкус. Ну и понятное дело, Булатова вечером навестила меня. Изголодавшаяся девушка буквально набросилась, жажда ласки. Ну а остальные мои члены своеобразного гарема не стали мешать. Но тем не менее, все равно, через пару часов к нам присоединились. Хотя сегодня я был вынужден их обломать. Хватит, да и передохнуть надо. Даже отказался от помощи, которую предложили эолки. Нет уж. В общем, я просто заснул в обнимку с девушками. И сон мой был крепким и здоровым.